Письмо 11. Пока ждем вертолета. Пипа, Лапа, когда мы отсюда выберемся, я сделаю вот что. Дерну самый большой стакан виски, какой только нальют в этом долбанном Каракасе. Приму самую большую ванну, какую только нальют в этом долбанном Каракасе. Буду говорить с тобой по телефону, пока не наговорюсь в волю. Я уже слышу в трубке твой голос. Точно вышел из дому за сигаретами и звоню сказать, что задержался. Потом пойду в британское посольство и возьму номер Daily Telegraph. И мне плевать, если он будет трехнедельной давности, и прочту там даже то, на что обычно не обращаю внимания, вроде заметок о природе. Пусть мне скажут, что городские ласточки начали вить гнезда, или что, если вам повезет, вы можете увидеть барсука. Я хочу слышать про самые обыкновенные вещи, которые происходят все время. Я посмотрю результаты крикетных матчей и почувствую себя этаким старым болельщиком, приехавшим из Средней Англии в полосатом блейзере с бутылкой джина в кулаке. А может, прочту еще колонку, где поздравляют с новорожденными Эмму и Николаса с рождением дочери Сьюзи, сестры Александра и Билла. «Славные мои Александр и Билл, — скажу я, — теперь у вас есть малышка Сьюзи. Она будет играть с вами. Вы должны быть с ней ласковы, должны защищать ее всю жизнь. Она ваша маленькая сестренка. Вы должны беречь ее, как зеницу ока. Господи, я плачу, Пипа. Слезы так и льются у меня по щекам. Целую, Че». Письмо 12. Каракас, 21 июля. Пипа, Лапа, я не могу в это поверить, честное слово, не могу. Мы, наконец, возвращаемся к тому, что зовется у нас цивилизацией. Смешные мы люди. Наконец попадаем туда, откуда можно звонить через Атлантику. Я, наконец, отстаиваю очередь, пробиваюсь по телефону домой, а тебя нет. Номер не отвечает, сэр. Пробую еще раз. Опять не отвечает, сэр. Еще раз. Хоросо, сэр. Номер опять не отвечает. Где же ты? Мне больше никто не нужен. Я не хочу звонить твоей матушке и говорить: «Вы знаете, у нас таки были известные неприятности, но теперь мы вернулись в Каракас, а мат погиб». Ну да, вы ведь слыхали об этом по новостям. Но я не хочу говорить об этом. Я хочу говорить только с тобой, золотко. И не могу. Звоню еще. Звоню еще. Ну ладно. Тогда я беру бутылку виски, которая стоит около 50 фунтов. И если студия мне ее не оплатит, я больше никогда не буду на них работать. И толстую стопку гладкой почтовой бумаги, которую они держат у себя в гостинице. Остальные отправились в город. А я не смог. Я помню наш последний вечер здесь, в этой же гостинице. Все то же самое. И как мы с матом вместе пошли пить очумеловку и кончили тем, что сплясали под зорбу, и нас вытолкали оттуда. А мат показывал на меня и говорил официантам: «Эй, да вы что, не узнаете мистера Рика с Зеленого полуострова?» Они не узнали и взяли с нас за тарелки. Мы отдыхали 2 дня, и еще 3 оставалось работать. Первое утро провели на большой воде. Должен тебе сказать, что риск постарались сделать минимальным. Вик со съемочной группой был на берегу, а мы с матом на плоту вместе с дюжиной индейцев. Они гребли и отталкивались шестами. Ради пущей безопасности плот был привязан длинной веревкой к дереву на берегу, так что если бы индейцы с ним не совладали, он не уплыл бы. На нас с матом тоже были веревки. Все по контракту. Утренняя репетиция прошла как по маслу. А после обеда работали на мелководье, с той самой взбивалкой. Я считал, что репетировать на следующий день уже ни к чему. Но Вик настаивал. Поэтому на второе утро пошли опять, теперь уже с радиомикрофонами. Вик еще не решил, со звуком будем работать или без. привязали к дереву веревку. Группа расположилась на берегу, а мы приготовились сделать перед камерой 3-4 рейда. В этой сцене мы с Матом так заняты спором, можно ли крестить индейцев, что не видим опасности у себя за спиной, а зрители ее видят. О том, что случилось после, я думал миллион раз, и все-таки не знаю ответа. Был третий прогон. Нам дали с берега отмашку. Мы начали спорить, и потом заметили что-то неладное. Вместо дюжины индейцев на плоту были только двое. Они стояли с шестами у задней кромки плота. Наверное, мы оба подумали, что Вику взбрело в голову попробовать такой вариант, когда мы с Матом уже были поглощены ссорой, и это показывает, что он профи до мозга костей. Даже виду хитрец не подал. Во всяком случае, так подумал я. Потом, в конце смены, мы заметили, что индейцы не делают того, что должны делать. То есть не упираются шестами в дно, чтобы остановить плот. Они толкали его вперед. И Мат крикнул: «Эй, ребята, хорош!» Но они не отреагировали. И я еще помню, подумал, может, они хотят проверить веревку, удержит ли она. И мы с Матом одновременно повернулись и увидели, куда правят индейцы. Прямо на скалы, в бурлящую воду. И я понял, что веревка лопнула или отвязалась. Мы закричали, но это, конечно, было бесполезно. Слишком сильно шумела река. Да и не понимают они по-нашему. А потом мы очутились в воде. Когда плот перевернуло, я думал о тебе, Пиппа, честное слово. Увидел твое лицо и пытался думать о тебе. Потом хотел было плыть, но мешало течение и эта блядская ряса. А потом меня крепко шарахнуло по ребрам, точно ногой ударили. Я уж думал, что мне хана, наверное, налетел на скалу. Подумал и сразу ослаб, вроде как отключился. А на самом деле это резко натянулась веревка, к которой я был привязан. Больше ничего не помню до того момента, как очухался на берегу. Из меня льется вода, стою и блюю в грязь, а наш звуковик колотит меня по спине и тычет кулаком в живот. Моя веревка выдержала. Матова нет. Вот как оно получилось. Мне просто повезло. Все были в шоке, сама понимаешь. Некоторые из наших пытались пройти вдоль берега. Якобы люди иногда цепляются за нависшие над водой ветки и их находят на целую милю ниже по течению. Но все без толку. Такие вещи бывают разве что в кино. Мат погиб, и все равно они не ушли дальше, чем на 20 или 30 ярдов от того места. В джунглях ведь нет этих тропинок вдоль реки, чтобы таскать лодки на буксире. Почему их было только двое? Все повторял Вик. Почему только двое? Стали искать индейцев, которые помогали группе разворачиваться. Но их нигде не было. Тогда мы вернулись в лагерь и нашли там одного единственного человека, переводчика Мигеля, который сказал, что долго беседовал с каким-то индейцем, а когда обернулся, всех остальных уже след простыл. Потом мы пошли смотреть, что стряслось с привязанной к дереву веревкой, и ничего там не обнаружили. Она просто исчезла. И это было очень и очень странно, потому что ее завязывали одним из тех хитрых узлов, которые никак не могут развязаться сами. Контракт был соблюден во всех мелочах. Чертовски подозрительно. Потом мы снова поговорили с Мигелем, и выяснилось, что индеец затеял с ним ту долгую беседу еще до того, как мы перевернулись. Видно, они знали, что произойдет. И прежде чем удрать, забрали из лагеря все подчистую. Одежду, продукты, оборудование. Зачем им одежда? Они же ее не носят. Мы чуть не подохли, пока дождались вертолета. Индейцы утащили радиотелефоны. Они бы и генератор сперли, если бы у них был подъемный кран. А в Каракасе решили, что мы их опять кокнули. И прилетели, как обычно. 2 дня тянулись, как 2 месяца. По-моему, я все-таки схватил какую-то гнусную лихорадку, несмотря на уколы. Говорят, когда меня достали из реки и выкачали из моего брюха воду, первое, что я сказал после того, как очухался, было «не иначе, как вошек по челку», и на всю группу напал истерический смех.